К этому моменту мы уже отъехали к югу от Марграева миль на 10. Роско держала приличную скорость, следуя по старому шоссе. Затем мы свернули налево и поехали по прямой, как стрела, дороги, уходящей к горизонту. «Черт побери, куда мы направляемся?» — спросил я. «В окружную больницу», — сказал Финли. «В Йеллоу Спрингс, предпоследний город штата на юге. Теперь осталось совсем немного». Через некоторое время впереди, пятном на горизонте в горячем мареве, показался Йеллоу Спрингс. На самой окраине города обособленно стоял окружной больничный комплекс, построенный еще тогда, когда болезни были заразные и больных требовалось изолировать. Это был большой центр, состоящий из нескольких приземистых длинных зданий, раскинувшихся на территории в пару акров.